Глава третья. Братья и сестры. Надя проводила подруг до боковой лестницы, а потом прошла в комнаты детей. Там царил полнейший хаос, особенно в детской, где обитали младшие, Серафима и Виктор. Здоровый толстый мальчуган Витя сидел на высоком стуле у стола, на котором дети только что пили чай. Теперь он один оставался полным хозяином. Нянька ушла поглазеть на барышню, а девочка, приставленная к нему для забавы, тоже отошла к дверям, откуда смотрела на старших барышень, которых гувернантка и горничные уже разодели в пух и прах для вечернего празднества, на котором им, по-хорошему, совсем не следовало бы присутствовать. Витя с успехом пользовался своим одиночеством. Он разлил на столе целые озера молока и чая, облился сам и радостно взвизгивал, заливаясь смехом каждый раз, когда ему удавалось, хлопнув ладонью по остаткам чая в блюдечке, забрызгать им сестру. Шестилетняя Фимочка, хоть и на 2 года старше брата, была такой больной и слабенькой, что не могла встать или отодвинуться от него. Она только хныкала и испуганно вздрагивала, напрасно стараясь закрыть лицо и голову от чайных брызг. Девочка радостно встретила сестру, которой пришлось наводить порядок, рискуя при этом свежестью своего бального платья. Надя, зашедшая сюда, чтобы взглянуть на свою любимицу, знала из прежнего опыта, что застанет в детской такой хаос. Она прикрикнула на нянек и мамок, посидела с больной девочкой, когда-то уложили в постель, убаюкивая ее одной из любимых сказок. А когда Фима задремала, она вышла из детской, думая, что надо будет непременно зайти еще несколько раз в течение ночи. В пустых, ярко освещенных гостиных она нашла только Полю и Риаду, которые вертелись перед зеркалами, любуясь своими нарядами, оправляя локоны и банты на головах и платьях. Гувернантки еще не было с ними, она занималась собственным туалетом. Пользуясь свободой, третья девочка, Клавдия, переходила в столовой, где был накрыт большой стол с украшениями, из одного его конца к другому, будто любуясь его убранством, хрустальными вазами, корзинами с фруктами, конфетами и цветами. А на самом деле не упускала случая стянуть то конфетку, то сливу, то кисточку винограда. Надя не пробыла и минуты в гостиной, как услышала отчаянный крик Клавы. Перепуганная, она пробежала через ярко освещенную залу в столовую, догадываясь, что лакомка там, и опасаясь, как бы она не опрокинула что-нибудь или не ушиблась. Но оказалось другое. За Клавдией уже довольно долго из-под тишка наблюдал из-за дверей залы ее брат, Эладий, лет 13, самый старший из детей госпожи Молоховой. Он не мог упустить случай помучить младшую сестру. Все сестры боялись брата, заранее сердились и прогоняли его, как только он приближался. С двумя старшими он все-таки был милостивее, тогда как Клавдии, менее любимой матерью, часто приходилось от него терпеть. Заметив, что девочка, спеша, чтобы ее не увидели, засунула себе в рот целую сливу, он подкрался к ней и прибольно схватил за ухо, отчего Клавдия закричала на весь дом. Надежда Николаевна, войдя в столовую, увидела, что он немилосердно трясет сестру за ухо. «Оставь ее!» — закричала она. Мальчик только вскинул на нее глаза и еще сильнее дернул младшую сестренку, так что она пригнулась к самому полу, вся красная, крича во все горло и заливаясь слезами. Надя решительно подошла к брату и сказала: «Если ты сейчас же не оставишь Клаву, я позову отца». Эти слова подействовали. Мальчик выпустил истерзанное ухо, но, вскинув голову, нахально ответил: «Зачем эту дрянь сюда пустили? Она все подносы объела. Если б я ее не увидел, она бы тут все съела». «Очень жаль, что ты ее увидел», — возразила сердито старшая сестра. «Вовсе не твое дело за ней присматривать, и ты не имеешь права бить сестер». «Не имею», — резко рассмеялся Эладий. «Да я всегда буду драть ее за уши, чтоб не жадничала и не воровала». «Я ничего не крала», — вопила сквозь слезы Клавдия. «Разве это кража? Я взяла одну сливу. Мама мне сама дала бы». «Нечего оправдываться, Клава», — урезонивала ее Надежда, отирая глаза и приводя в порядок платьице девочки, в то время как брат выходил из комнаты, посмеиваясь и презрительно поглядывая на них обеих. «Что правда, то правда. Ты жадная и непослушная девочка. Попросила бы, тебе бы и дали, а самой здесь нечего распоряжаться». «А ведь он и сам ел, Элька-то. Я видела, когда вошла. Он ел, все ел. Ему можно, а мне... Вон, чуть не до крови побил, злюка эдакий». «Нечего браниться. Сама виновата. Перестань. Вон, слышишь, кто-то приехал. Перестань же. Не то я отведу тебя в детскую и не велю пускать сюда». «Кого это не пускать?» — спросила, показываясь из внутренних комнат, Софья Никандровна, привлеченная криком дочери. «В чем дело? За что ты ее так, Надя? Сколько раз я говорила, чтобы ты не командовала моими детьми?» «Вы бы это потрудились приказать Эладию, а не мне», — сухо ответила Надежда Николаевна. «Мне такие замечания не нужны. Я никогда не бью детей. А если что-либо им замечу, то для их же пользы». «Надя меня не трогала», — все еще всхлипывая, подтвердила Клавдия. «Это Элька противный, злой дурак, негодный мальчишка». «Как ты смеешь так бронить брата?» — переменила вдруг тон госпожа Молохова, убедившись, что речь идет не о ее старших любимицах, а только о Клаве. «Наверное, ты заслужила. Объедалась верно десертом, жадная девчонка. Пошла в детскую». Девочка, горько заплакав, направилась к дверям. «Она уже была наказана», — заступилась Надя. Эладий так надрал ей ухо, что оно распухло. «Как раз ему-то и не следует позволять так издеваться над детьми, тем более что сам он ничуть не благоразумнее сестер и часто их обижает». «Пожалуйста, перестань. Я знаю, что ты ненавидишь брата и рада все на него свалить. Ах, кажется, звонок, а я еще без перчаток». Молохова быстро пошла в свою комнату. Падчерица следовала за ней со словами: «Так я скажу Клаве, что вы ее простили. Пусть ее приведут в порядок и пустят сюда. Поля и Риада здесь, за что же ее так наказывать?» «Ах, пожалуйста, не учи меня!» — с досадой воскликнула мачеха, натягивая перчатки. «Чем о Клавке заботиться, лучше собой займись. Я еще не осмотрела, все ли в порядке на тебе. Повернись». «Оставьте, маман, я не ребенок», — решительно возразила Надежда Николаевна. «Ты во многом хуже ребенка. А где же букет, что я тебе прислала?» «В столовой, я возьму. Во всяком случае, если я и ребенок, то не в том, что касается справедливости к детям. Позвольте мне привести Клаву в гостиную». Повторный звонок, а за ним еще два подряд, прервали их разговор. «Ах, боже мой, гости и дамы!» — отчаянно запричитала Софья Никандровна, застегивая последнюю пуговицу на перчатках. «Ах, отстань, ради бога! Веди кого хочешь, только меня оставь в покое и сама выходи в приличном виде». И она величественно направилась в приемные покои. Надя посмотрела ей вслед, насмешливо и укоризненно покачала головой и поспешила утешить и выручить изгнанную с праздника сестренку. Между тем Аполлинария и Ариадна тоже не скучали. Когда Надежда Николаевна оставила их вертящимися перед зеркалами в гостиной, Полина сказала сестре, которая упражнялась в грациозных реверансах: «Ишь, как ее мама нарядила! Платье-то 100 рублей стоило, я сама видела, как мама платила». «Да, но у нее в нем такая же вульгарная наружность», — заявила Риада. «В ней нет ничего элегантного». «Платье бы еще ничего», — продолжала старшая. «У меня и получше будут, но мне досадно, что мама отдала ей свой жемчуг. С какой стати? Она ей не родная дочь. Зачем же отнимать у своих? Это несправедливо». «А мне все равно. Мадемуазель Наке говорит, что лесные ландыши на хорошо воспитанной особе наряднее, чем драгоценные бриллианты на невоспитанной». «Ну да что там воспитание? Были бы деньги да красота. Дурная, что ни надень, что ни скажи, все гадко, а хорошенькая да нарядная всегда первой будет». «Первой будет у дураков», — убежденно заявила Риада. «Если она слова не будет уметь сказать умно, не будет уметь держать себя достойно, как следует, Ее не потерпят в порядочном обществе. «Глупости! Богатую да хорошенькую всюду потерпят», уверенно возразила живая хорошенькая Полина, бросив на себя в зеркало очень довольный взгляд. «Ну хорошо», — важно согласилась Ариадна. «Но ведь такую именно только потерпят. А если она ко всему образованна да умна, ее в 10 000 раз больше будут ценить». «Очень мне нужно», — решила Полина. «Для меня гораздо важнее хорошо танцевать. На балах ведь разговаривать некогда. Все танцуешь, танцуешь. Ах, скоро ли пройдет 3 года? Мама обещала, что в 16 лет будет меня вывозить». «Да тебе через 3 года будет всего 15». «Вот еще вздор какой! Подумаешь, несколько месяцев. Мне теперь 12,5». «Ах, да я и до выездов натанцуюсь. Вот сегодня я уже на 2 кадрили ангажирована. Ты знаешь, князь Мирецкий говорит, что я чудесно танцую. Он в прошлом году на детских балах только со мной одной танцевал». «С тобой одной? Да ты вовсе нехорошо танцуешь». «Я нехорошо танцую? Я? Скажите, пожалуйста, кто ж танцует лучше меня? Уж не ты ли?» «Да, разумеется. Прошлый раз в Лансье мадемуазель Констанс сказала, что я грациознее всех». Сноска. Лансье или кадриль Лансье. Бальный танец. «В Лансье?» — расхохоталась Полина. «Очень мне нужно танцевать такие допотопные танцы. Я танцую как большие. Мне бы вальс, котельон, а не какой-то дурацкий лансье. Я и мазурку так танцую, как редко кто умеет». «Хвастунья?» «И ничуть не хвастунья, я правду говорю. Ты со своими реверансами да разными грациями никогда не будешь танцевать так ловко и хорошо. А вот посмотрим, кто сегодня будет больше танцевать. И смотреть нечего, со мной танцуют наравне, как с большими, и я даже буду, наверное, больше Нади танцевать». Полина все еще стояла у зеркала. Она вырвала из стоящего в подзеркальнике букета несколько цветов и по очереди прикладывала их то к голове, то к груди. «Посмотри, Риада, хорошо? Приколоть?» «Мадемуазель Наке говорит, что дети не носят цветов». «Да искусственных, а живые всем можно. Я попрошу мамашу, она мне приколет». «Ах, как мило!» — усмехнулась Ариадна. «У тебя совсем нет вкуса. Лиловые или желтые цветы к пунцовым лентам. Фи, яичница с луком. К твоим черным волосам и пунцовым бантам можно только какой-нибудь маленький цветочек». «Что ж это за красота?» — запротестовала Полина. «Белое платье и белые цветы». «Да ведь банты же у тебя яркие. Даже и к моим голубым лентам белые цветы хорошо было бы. Ты ведь знаешь, что живые цветы можно надеть?» «Разумеется, можно. А помнишь, мы с тобой читали? Детям идут цветы, потому что они похожи, помнишь?» «Да, да, правда. А я знаю, где достать цветок, который тебе и мне подойдет. Хочешь, скажу?» «Скажи, где, какой?» Ариадна наклонилась к сестре и что-то шепнула ей на ухо. «Ну, — удивилась та, — в самом деле? А я не видела. Это было бы красиво. Что ж, пойдем да сорвем». «А она не рассердится?» «Вот глупости, ну и пускай себе. Да чего тут сердиться? Мало ли у нас цветов. Да мама ей завтра 10 таких горшочков купит. Пойдем». И девочки, взявшись за руки и оглянувшись в сторону столовой, где еще раздавался плач Клавдии и голоса взрослых, побежали по коридору к комнате старшей сестры. Глава 4. Печальные